Запас доступного воздуха уменьшался. По ощущениям, дышать становилось труднее. К тому же Милос, находящийся так близко, держал в страшном напряжении. От него можно было ожидать любой подлости. И стоило мне подумать об этом, как я уловила позади себя движение энергетического слепка его руки, той самой, что не была связана со мной, и, зная его, а знала я его прекрасно, как никто другой, ради возможности выжить, изучив его замашки, поняла, что он сейчас делает. Избавиться от Дитера. Зачем? И почему сейчас? Логику этого садиста я не взялась бы понять. Возможно, потому что Дитер был невероятно сосредоточен на мне в данный момент. Может быть, на двоих воздуха хватило бы больше, или Старх мешал его дальнейшим намерениям. Кто знает. Только я среагировала рефлекторно. Осознавая, что движение энергии на доли секунды упреждает движение тела, догадалась, что Милос намерен использовать всегда имеющиеся в кармашке на поясе острые метательные звездочки, как правило, смазанные сильным ядом. И сейчас из-за спины, метнув в шею Старха, уничтожит его на месте. Перехватить его физически или успеть предупредить Старха у меня не было возможности. Я это сообразила тут же. Но сознание само выбрало единственно верный путь и отреагировало энергетически. Рывком перестроившись, по-настоящему задохнувшись на миг от перехватившего дыхания, сделала глубокий вдох, словно хищник, вытягивающий из своей жертвы кровь, я буквально захлебнулась от спешки, залпом заглотила всю жизненную силу так ненавистного мне мужчины. Миг отомщенного, так взлелеянного мною за долгий год мучений удовлетворения мелькнул, сметенный резкой болью. Поняла запоздало. Инстинктивно помешав убийце, совсем не подумала в тот момент о том, что подставляюсь сама. Пусть рука сразу угаснувшего Милоса с прижатым к моей груди бластером дрогнула, но кнопку активации он в последнем конвульсивном жесте вдавил. Боль вспыхнула мгновенно, сразу подчинив себе все органы чувств, затянув взгляд кровавой пеленой. Почувствовав внезапный холод, я с последней мыслью о ребенке провалилась в пугающую тьму. Я опять совершила ошибку. Снова сделала, не подумав. Я подвела нас. Итара. Полностью отключиться мне не позволял Дитер, всячески стремясь удержать меня в сознании. Он и звал, категорично приказывая держаться и слушать его, и ощутимо хлопал по щекам, чутко реагируя на мое состояние, и сжимал ладонь, стремясь поддержать хоть так. И я была благодарна ему за эту поддержку. Было немного легче от того, что в последние моменты жизни я не одна. Было так больно. Боль затмила все, сделав невозможной попытку обратиться к собственным силам. Проводники не боги, они не всесильны. «Терпи!» С каким-то отчаянием прошептал он, по ощущениям раздирая на мне куртку и прикладывая что-то к ране. «Наши должны засечь твой сигнал. Выброс был сильный. Должно хватить на нужное расстояние. А там помогут, там вылечат. Ты только не... засыпай! Старайся ради себя, ради Рида, ради ребенка! Не закрывай глаза!» Дышалось очень трудно, и я уже не понимала ничего из-за катастрофического уменьшения объема воздуха в капсуле или просто потому, что мне кажется, прострелили легкое. Голова кружилась от боли. Каждый вдох давался с трудом. Тело горело. Было плохо. Так невыносимо плохо. Силясь хоть как-то облегчить боль, с трудом шевельнулась, ища положение, когда телу было бы не так трудно. Диктор тут же отодвинулся, стремясь предоставить мне больше места для маневра. Ногой я уткнулась во что-то и почти инстинктивно догадалась во что. Милос. Надеюсь, уже... Ты его уничтожила. Словно прочитав мои мысли или заметив испуганную попытку взглянуть туда, покаянно подтвердил Старк. И спасибо. Виню себя. Должен был предвидеть, что он предпримет что-то подобное. Но сейчас главное, чтобы только выдержала ты. Только бы они успели. Кто? Кажется, мои губы шевельнулись, но звука я не расслышала и сама. Дышать еще как-то выходило, через раз, но вот сил для полноценного ответа не находилось. Боль затмевала все, отнимая последние ресурсы жизненной стойкости, лишая надежды. Хотелось, чтобы Дитер говорил, вопреки здравому смыслу, ведь так воздух иссякнет быстрее. Но молчание сейчас пугало реальной перспективой стать вечным. И он или понял, или просто тоже не мог молча сидеть и ждать. Дитер бормотал рядом, прерываясь на тяжелые вдохи, сбиваясь на собственные потаенные мысли. «Опять я должен жизнь, но уже не Риду, а его жене». И при этом не только не отдал старый долг, но еще и подвел тебя под удар. Сам не прощу себе, что не уберег его Тессу, что лишил нас последнего шанса вернуть утраченное. Я отчаянно, в безумном напряжении вслушивалась в его слова. И не потому, что мне так важно было знать. Я просто хотела слышать его. Это позволяло отвлечься от невыносимой боли, хоть как-то терпеть ее, из последних сил концентрируясь на внутреннем ощущении своего ребенка, ограждая его от этого пожирающего огня. «Мы дружили в детстве. Зул, Рид, ты, я. У нас были нормальные семьи, а вот Рида воспитала тетка. Суровая она была женщина. Не сказал бы, что ему просто приходилось в детстве. Когда нам исполнилось по 15, как раз после смерти тетя Рида, Зул подбил нас на побег». Мы все трое из Левиоров, поэтому отправиться на поиски приключений тянуло. Подростками сбежали из дома, следуя внутренней потребности, ища свой путь. И попали с Зулом в плен. По причине моей глупости оказались у пиратов. Тогда Рид проявил смекалку и невероятную отвагу, спасая нас всех. Дитер, с трудом переводя дыхание, неловко погладил меня по щеке, немного сжимая ладонь. И тогда мы поссорились. Я был зол на себя, но обвинил во всем друзей, поэтому мы расстались, выбрав разные пути в жизни. Для меня все сложилось безрадостно, поэтому, когда случайно встретив Зула, он был капитаном пассажирского звездолета, что залетел на планету, где я тогда был, узнал о том, что Рит на Эвалоне тоже решил отправиться туда. Но мне опять не повезло. Старх замолк на время, судорожно хрипя и выдыхая. «А сейчас я на грани того, чтобы упустить свой последний шанс!» Мне хотелось расспросить его, узнать о том, как он оказался на корабле Милоса, при каких обстоятельствах объединился с Кривоной, но боль не позволяла, сковав уже и язык, сдавив спазмом горло. Захрипев так, что Старх испуганно склонился надо мной, все же прошептала: «Почувствовала Рида». Взгляд Дитера вспыхнул пониманием. «Тогда ждем. В Рида я верю. Не зря он со своей Тессы ошейник не снял. Без весомой причины. Так бы не обидел. Он добрый. В душе». И я почувствовала, как Старх вновь легонько сдавил мою ладошку. «Терпи, Витара, терпи». Он снова захрипел, сбив дыхание и начиная задыхаться. Я не могла больше терпеть. Не могла. Больно было невыносимо. Грудную клетку опаляло огнем. Дышать едва получалось. Казалось, что воздух тоненьким ручейком продирается внутрь меня. Но его было так мало, так недостаточно. С Сил на то, чтобы прислушиваться к окружающему энергетическому фону, не было. Все крохи, что остались, заставляя себя держаться в сознании, тратила на себя, сосредоточившись на поддержании своего организма, стремясь до последнего оградить живую искорку в себе. Но и силы, и желание бороться утекали. Все сильнее хотелось сдаться, закрыть глаза и уснуть. «Витара! Витара!» Витар уже тоже лежал рядом, судорожно шепча и стискивая мою ладонь. А я медленно переставала чувствовать боль. К неожиданному облегчению подступающая тьма смягчала ее, маня меня в свои глубины, обещая покой навечно. Вот почему меня озарило неожиданным подозрением. Погибли мои древние предки. Даже будучи обладателем сверхсил и возможностей, нельзя забывать о собственном теле, считать себя неуязвимым. У каждого есть слабости и моменты абсолютной беззащитности. Нельзя быть одиноким, отталкивать от себя любящих. Необходимо жить среди своей семьи, не отделяясь от них, иметь надежный тыл, тех, кто сможет защитить и помочь в любой момент. Так безопаснее. Всегда есть кому прикрыть твою спину. Тьма меня почти укрыла, медленно избавив от боли в конечностях, сомкнув мои веки, подступая к самой ране. Последним светом перед моим внутренним взором сверкала искорка жизни внутри, но и к ней подбиралось темное покрывало безвременья. «Рит!» – мысленно закричала я в отчаянии, чувствуя, что задыхаюсь, понимая, что проиграла в этой борьбе со смертью. Дитер уже не сжимал мою ладонь. Секунда, еще, еще и еще. Все темнее и темнее. Все дальше суетный мир. И ближе тишина и покой.